Владения графа были значительно меньше бабушкиных. Антикат доехал от въездных ворот в поместье до центрального входа в дом буквально за 5 минут и остановился перед лестницей. Седовласый дворецкий уже сбегал по ступеням, чтобы подать мне руку. Помня о вчерашнем неудобстве передвижения в вечернем платье, сегодня я надела легкий летний наряд, оставлявший открытыми руки и плечи, и шляпку из ажурной соломки. «Леди Торч, добро пожаловать!» — приветствовал дворецкий. «Добрый день!» — улыбнулась я. «Мне нужен ваш хозяин. Где я могу с ним побеседовать?» «Граф покинул поместье буквально полчаса назад», — ответил он. «В одной из наших деревень пропали мальчик и девочка. Отправились в лес по ягоды и не вернулись. Он поехал туда». «Какой ужас!» — пробормотала я, искренне расстроившись. «Но что же с ними могло случиться?» «Заблудились», — уверенно сказал дворецкий. «Забегались и не заметили, что далеко отошли от дома. С детьми такое случается. В прошлом году, например, пропала 5-летняя дочь горничная из поместья маркиза Кендрика». «Тоже далеко отошла от дома», — уточнила я. Дворецкий рассмеялся. «Наоборот, потерялась прямо там. Играла в прятки с другими детьми, спряталась на чердаке и заснула. Тепло, уютно. Хозяин тоже принимал участие в поисках. Как это соседу и не помочь? Прочесали охотничьи угодья маркиза, графские леса, но девочку не нашли. А настоящим героем оказался наш Рори. Он вместе с прислугой остался в доме маркиза, чтобы поискать ее, и нашел». «Какой молодец!» — пробормотала я, с трудом представляя себе, как высокомерный и вечно всем недовольный Ревен-младший с энтузиазмом устремляется на поиски дочки какой-то там горничной. «А он сейчас дома?» «Ах, да, конечно! Простите меня, леди Торч, я совсем заболтался». И дворецкий повел меня вверх по лестнице в дом. Я была в гостях у графа всего несколько раз и давно, поэтому сейчас, поднимаясь по ступенькам, с интересом оглядывалась. Интерьер Рейвендола устарел лет этак на 30. Думаю, была бы жива графиня, этого бы не случилось. Женщинам всегда есть дело до модных тенденций, касаются ли они засолки капусты, средств по уходу за лицом или обивки мебели. На мгновение мне стало жаль Рори, который лишился матери в столь юном возрасте, когда еще не понимаешь всей тяжести потери. Возможно, именно это и привело к тому, что у Ревена-младшего сформировался такой невыносимый характер. Виконт встретил меня в гостиной. Его поза у окна с рукой, красиво уложенной на подоконник, показалась мне наигранной. Должно быть, он видел, как я приехала, и ждал меня. «Чем могу быть полезен, Эвелин?» — высокомерно спросил он, когда дворецкий ушел. Я не могла не заметить, что обращение леди было им опущено. Как и много лет назад, он продолжал считать меня мастеровым отродьем. «Ваш отец позаимствовал том 13 Валиантума в нашей библиотеке», — холодно ответила я. «Я хотела бы получить его обратно». «Ее светлость герцогиня Варальберг не писала отцу о том, что книга ей нужна сегодня», — последовал ответ. «Ее светлость герцогиня Варальберг, моя бабушка, прислала за книгой меня», — отчеканила я. «Простите, виконт, у меня мало времени. Принесите книгу». Его глаза забегали, а на щеках показались красные пятна. Рори легко впадал в гнев, я помнила это. На миг мне показалось, что сейчас он вытолкает меня из Ревендола в зашей. Однако упоминание того, что владелица этих земель приходится мне бабушкой, удерживало его. «К сожалению, я не знаю, куда ее дел отец», — наконец ответил Рори. «Я спрошу у него, когда он вернется». «Книга нужна бабушке сегодня», — отчеканила я. «Я принесу ее сам», — вдруг улыбнулся он. Улыбка совершенно не сочеталась с яростью, которую я видела в его глазах. «Давайте встретимся в вашем саду в 9 вечера. Я обещаю не опаздывать». Я недоуменно его разглядывала. Легкий флирт или приглашение на свидание? Но с какой стати человеку, который считает свою кровь на порядок голубей моей, приглашать на свидание под луной мастеровое отродье? «Буду ждать», — кивнула я и распрощалась. Пожалуй, я не так уж и кривила душой. Я действительно очень ждала, когда 13-й том Валиантума окажется у меня в руках. Времени до вечера оставалось слишком много. Более того, его оставалось много даже до обеда, поэтому я решила еще раз съездить в Старый Масол и навестить дом Мирины. Дверь открыла ее мать и опять с мокрыми руками. «Леди Эвелин?» — удивилась женщина. «Чем обязаны?» «Хотела поговорить с вашей племянницей», — ответила я, когда она посторонилась, пропуская меня в дом. «С Вельминой?» — изумилась она. «Но она не говорит». «Я это помню», — мягко сказала я. «Также я полагаю, что содержание дочери вашей умершей сестры весьма сказывается на семейном бюджете. Про норофинцев говорили, что в каждом из них живет торговец. В какой-то степени это было правдой. Люди, отважившиеся возродить к жизни после тысячелетнего забытья эти суровые земли, никогда не упускали выгоду». Женщина вытерла руки о передник и указала на стол в гостиной. «Может быть, присядете?» — осведомилась она. «Вижу, разговор пойдет непростой». «Очень простой», — улыбнулась я. «Я давно ищу горничную. Такую, чтобы не болтала лишнего. Вельмина не произвела на меня впечатления сумасшедшей. Странной, да? Но обо мне тоже говорят, что я со странностями. Когда-то сказать подобное для меня было немыслимым. Я отчаянно хотела быть как все. Но мои призрачные гости этому сопротивлялись, раз за разом ставя меня в неловкое, глупое или опасное положение. Произнеся это сейчас со спокойной улыбкой на губах, я внутренне возликовала. Это была победа, которая далась большой ценой». «Про вас всякое болтают, леди», — проворчала женщина. «Но я знаю, что вы искренне и добры. Ведь вы помогли Мирине с этим...» Она запнулась. «Осмотром, будь он неладен. Думаю, вельми будет у вас хорошо, если она, конечно, справится. И если захочет к вам пойти». «Пусть она прогуляется со мной по деревне», — предложила я. «Мы не будем уходить далеко, не волнуйтесь. Я хочу поговорить с ней». И я двинулась к выходу, бросив через плечо. «Подожду ее на улице». «Но зачем вам это, леди?» — воскликнула хозяйка. «Вельма никогда не прислуживала знатным дамам, она ничего в этом не понимает». «Ей здесь не место», — не задерживаясь на пороге, ответила я.